Я просто выполнял свою работу, пожал я плечами, стараясь не придавать этому особого значения. Так поступил бы любой доктор. Возможно, покачал головой Анри, но не каждый бы знал, как нужно поступить. Ваша эрудиция, если можно так выразиться, поразительна. Я в долгу перед вами. Он смотрел на меня с искренней благодарностью. Приятно. Все эти пираты – обман, предательство, а тут – человек, который действительно ценит мою помощь. В этот момент до нас донеслись приглушенные крики с капитанской каюты. Это Роджерс яростно отчитывает бедного Скрипса. Он, похоже, получил нагоняй за то, что закупил дешевую и некачественную провизию, которая и привела к отравлению. Скрипс что-то робко оправдывался, но капитан был непреклонен. «Видите», — вздохнул Анри, — «бедный Скрипс всегда достается самым невиновным». «Да уж», — согласился я, — «нужно бы выбросить всю эту овсянку к чертям собачьим», — задумчиво произнес я, вслух, и тут же спохватился. Маргарет недоверчиво глянула на меня, и тут до меня дошло, если кто-то из команды решит разобраться, что же именно вызвало отравление, то не найдет спорынью в этой самой овсянке, а там уже недалеко и до вопросов, ответы на которых Роджерсу лучше не знать. Нужно избавиться от улик как можно скорее. Я мысленно сделал зарубку. Завтра подговорить Ли, чтобы он незаметно отправил эту чертову овсянку на корм рыбам. Иначе у нас всех будут большие проблемы. Я бросил мимолетный взгляд на Маргарет. Она смотрела на меня с подозрением. «Вы и правда собираетесь выбросить овсянку?» — спросила она, нарушая тишину. «Разумеется», — безэмоционально ответил я. «Не думаю, что кто-то захочет еще раз рисковать своим здоровьем из-за этого. К тому же, чем меньше воспоминаний об этом отравлении, тем лучше». Анри кивнул в знак согласия. «Разумно», — прохрипел он. «Лучше забыть этот неприятный инцидент». Маргарет продолжала смотреть на меня. «Вы так быстро принимаете решение», — заметила она. «Обычно доктора более осторожны. Я врач, а не ученый», — я усмехнулся. «Моя задача – заботиться о здоровье людей, а не проводить научные исследования. Если что-то представляет угрозу, я это устраняю. Все просто». Я слегка нажал на последнее слово, давая ей понять, что не намерен продолжать эту тему. К счастью, она, кажется, поняла намек. «Да, конечно», — пробормотала она, отводя взгляд. «Вы правы». Воцарилась неловкая пауза. Чтобы заполнить тишину, Анри решил сменить тему. «Марго», — обратился он к дочери, — «ты совсем как твоя мать, такая же дотошная». Он посмотрел на нее с нежностью, которую я до сих пор не замечал в его взгляде. Маргарет смягчилась под этим взглядом. «Мама была очень умной женщиной», — тихо проговорила она. «Вы всегда говорили, что она могла видеть людей насквозь». Анри кивнул, и на его лице появилась грустная улыбка. «Да, она была особенной», — прошептал он. «Ее проницательность часто спасала нас от многих неприятностей». Он замолчал на мгновение, словно погрузившись в воспоминания. Затем, словно очнувшись, он достал из-под рубашки небольшой круглый медальон, висевший на тонкой цепочке. «Я всегда ношу его с собой», — сказал он мне, открывая медальон. «Это все, что у меня от нее осталось». Внутри медальона я увидел небольшой рисунок, изображавший молодую женщину с темными волосами и выразительными глазами. Она действительно была очень похожа на Маргарет, но в ее взгляде чувствовалась какая-то особая уверенность. «Она была прекрасна, не правда ли?» — спросил Анри. «Она очень красивая», — согласился я. «Но я ее совсем не помню», — прошептала Маргарет. «Я была слишком маленькой, когда она умерла». «Я знаю», — вздохнул Анри, — «но я всегда старался рассказывать тебе о ней. Хотел, чтобы ты знала, какой она была особенной». Он закрыл медальон и снова повесил на шею. Затем посмотрел на Маргарет. «Ты унаследовал от нее многое. Ее красоту, ее ум, ее проницательность. Я уверен, что ты станешь такой же замечательной женщиной, как и она». Маргарет покраснела и опустила глаза. «Вы слишком добры ко мне, отец», — пробормотала она. «Я просто говорю правду». На мгновение воцарилась тишина. Я почувствовал себя лишним в этой компании и немного отошел в сторону, чтобы дать им возможность побыть наедине. Мой взгляд случайно упал на мачту. В полумраке я заметил одинокую фигуру, сидящую на самом верху. Присмотревшись, я узнал Сэма Юнгу. Он сидел там, сгорбившись, и смотрел вдаль, на бескрайнее море. Вся команда уже давно храпела в объятиях Морфея, щедро сдобренных ромом, а он, бедняга, сидел тут, в одиночестве. Видимо, ему не досталось ни капли этого социально-психологического климата. Не поделились, значит, я слегка кашлянул, чтобы привлечь внимание Анри. Кстати, Анри, небрежно начал я, повернувшись к нему, вы, наверное, еще не знаете. Мы захватили в плен капитана Франсуа Алони. Лицо Анри слегка исказилось от удивления. Он замер, будто пытаясь переварить услышанное. Затем бросил быстрый взгляд на Маргарет, словно ища у нее подтверждение моих слов. Маргарет, в свою очередь, опустила глаза, стараясь не встречаться с его взглядом. «Алони?» – переспросил Анри, стараясь не выдать волнения. «Франсуа, вы уверены?» «Абсолютно», – подтвердил я. «Он сейчас находится в трюме. Думаю, капитан Роджерс будет очень рад пообщаться со своим старым другом». Я намеренно выделил слово «друг», давая Анри понять, что мне известна их связь. Моя цель была проста – посмотреть на его реакцию. Нужно узнать все об Анри. Карта, принадлежавшая Де Бошену, была мне жизненно необходима. Анри снова посмотрел на Маргарет, и на этот раз в его взгляде я заметил явное беспокойство. Он словно пытался прочитать в ее глазах ответ на вопрос, который не решался задать вслух. «Это неожиданно», – пробормотал он, отводя взгляд. «Я знал Франсуа. Мы были в хороших отношениях. В хороших отношениях с пиратом, захватывающим торговые суда», – удивленно приподнял я бровь. «Интересно, он не всегда был пиратом», – возразил Анри. «Когда-то он был уважаемым человеком, но обстоятельства вынудили его изменить свой путь». «Обстоятельства?» – переспросил я, усмехнувшись. «Это как оправдание для грабежа и убийств. Я не оправдываю его поступки», – отрезал Анри. «Я просто пытаюсь объяснить, что не все так однозначно, как кажется на первый взгляд». Я промолчал, внимательно наблюдая за ним. Он явно нервничал, его руки слегка дрожали, а голос звучал напряженно. «В любом случае», — продолжил Анри, — «мне жаль, что так вышло. Франсуа был хорошим человеком, в глубине души. А вы знали, что он пытался захватить наш корабль?» — спросил я, стараясь говорить как можно более спокойно. Анри снова посмотрел на Маргарет, и на этот раз в его взгляде промелькнуло разочарование. «Франсуа совершил ошибку», – медленно произнес он, подбирая слова, – «но он не заслуживает жестокой участи». «Жестокой участи?» – усмехнулся я. «Он напал на нас, он пытался убить команду. Какую участь он заслуживает, по-вашему? Почетный эскорт до ближайшего острова с полным кошельком?» «Он молод», – возразил Анри, не слышав моей иронии. «Он импульсивен, он сбился с пути, но в нем есть хорошие качества. Я знаю это». Я молча наблюдал за ним. В голосе бывшего губернатора звучала симпатия. «Вы очень к нему привязаны, Анри», – констатировал я. «Настолько, что готовы закрыть глаза на его преступления. Я чувствую ответственность за него», – признался Анри, избегая моего взгляда. «Я помог ему в трудную минуту, и я не могу просто так отвернуться от него. Вы хотите его освободить?» – прямо спросил я, не видя смысла тянуть кота за хвост. Анри вздрогнул. «Я не знаю», – пробормотал он. «Но я не хочу, чтобы с ним что-то случилось. Он мне как сын». «Вот оно что, как сын, значит». «Я понимаю», — я вздохнул. «Но поймите и вы, Анри, Роджерс не отпустит его просто так. Он его ненавидит. У них совсем недавно была целая битва, сражение. И если вы попытаетесь ему помочь, вы навлечете на себя гнев капитана». «Я готов рискнуть», — упрямо заявил Анри. «Я не могу его бросить, даже если это поставит под угрозу вашу собственную жизнь и жизнь вашей дочери», — спросил я, глядя на Маргарет, которая с ужасом слушала наш разговор. Анри колебался. В его глазах боролись любовь к сыну и ответственность за дочь. И я видел, что эта борьба причиняет ему невыносимую боль. «Мне кажется, Франсуа для него – ключ к поискам других фрагментов карты. Неужели в жизни этого человека все меряются деньгами? Я не знаю, что делать», — прошептал он. Воспользовавшись его замешательством, я решил перейти в наступление. «Анри», — сказал я, положив руку ему на плечо, — «я могу вам помочь». Он поднял на меня вопросительный взгляд. Марго тоже удивленно вскинула брови. «Момент истины. Я мог потребовать карту сейчас же, но что-то меня останавливало. Не совесть, конечно. Совесть я, кажется, успешно ампутировал еще в прошлой жизни. Дело было в другом». Я посмотрел на Маргарет. Она стояла рядом с отцом и уже испуганно глядела на нас. Я вспомнил о разговоре с ней, о ее нежелании выходить замуж за 70-летнего старика. Вот в чем загвоздка. Анри де Бошен, как бы он ни любил свою дочь, все равно ставил деньги на первое место. Он был готов отдать ее замуж, чтобы покрыть свои долги, обеспечить ей благополучие. С чего бы ему вдруг считать жизнь этого пирата равноценной обмену на карту, которая, в его глазах, может принести богатство и счастье для себя родимого? Нет, требовать карту сейчас было бы ошибкой, и тогда я потеряю возможность повлиять на ситуацию. Нужно было сыграть тоньше, нужно было убедить Анри в том, что я действительно хочу помочь Алоне, нужно завоевать его доверие. «Анри», я улыбнулся, «я вижу, что вы очень переживаете за Франсуа, и я понимаю вас, но поймите и вы меня, Роджерс не может просто так отпустить пирата, напавшего на его корабль, но я могу попытаться смягчить его гнев, я могу поговорить с ним, убедить его пощадить Алоне, но для этого мне нужна ваша помощь». Он смотрел на меня с сомнением. «Что вы хотите?» – спросил он. «Я хочу, чтобы вы рассказали мне все об Алоне», – ответил я. «Что он за человек? Почему он стал пиратом? Что им движет? Чем больше я буду о нем знать, тем больше у меня будет шансов убедить Роджерса в том, что он достоин помилования». Анри колебался. Я видел, что он сомневается, но он уже начал верить в мою искренность. И это было главное. Вот у нас теперь есть общая тайна, которая позволяет довериться. Психология. Так работает разум. Хорошо, наконец согласился он. Я расскажу вам все, что знаю о Франсуа, но вы должны пообещать мне, что сделаете все возможное, чтобы спасти его. Я сделаю все, что в моих силах. Он протянул мне руку, и я пожал ее в знак согласия. Сделка была заключена. Я получил шанс завоевать доверие Анри и, в конечном итоге, заполучить карту. Ведь если ты знаешь своего противника, то ты можешь предугадывать его действия, а это уже половина успеха в любом деле. А судьба Алоне? Что ж, об этом я подумаю позже. Анри, поблагодарив меня за участие, увел Маргарет в их каюту. Мы договорились завтра поговорить об Алоне. Я проводил их взглядом, обдумывая наш разговор. Теперь у меня была задача завоевать доверие старика, и для этого нужно было сыграть роль доброго доктора, сочувствующего и готового помочь даже врагу. Лицемерно, конечно, но что поделать, в этом пиратском мире выживает лишь тот, кто умеет притворяться. Но прежде, чем начать плести интриги, нужно было решить еще одну проблему. Роджерс, точнее, Роджерс, Бен и Сквипс. Держать и дальше их всех в капитанской каюте было неразумно. Роджерсу нужен был отдых, а Бен и Сквипс, уверен, только и мечтали вырваться из-под его зоркого ока. Отдохнуть подальше от капитана, вот о чем думали эти двое. Сквипс так и вовсе был, наверняка, вне себя от счастья, что я отвлек капитана от его проступка. Уж я постарался. Поддержав, как мог, этих двоих, я довел их до их кают. Капитан только кивнул, когда я сообщил, что теперь больным можно и по своим каютам разойтись. Хорошо, что по пути нам почти не попадались пьяные пираты. Я старался загородить своих подопечных, чтобы их не увидели. Да, в итоге все закончилось вполне успешно. Я даже вымученно улыбнулся, когда Бен, завалившись в койку, пробормотал что-то невнятное о моей полезности. Теперь, с этими улаженными делами, я мог немного расслабиться. А тут еще и в голову пришла мысль, а не поселиться ли мне пока в гамаке, на палубе? Свежий воздух, тишина, да и отдохнуть на свежем воздухе не помешает. Погода была шикарная для этого. На палубе я нашел Сэма, торчащего на своем посту. Он с любопытством посмотрел на меня. «Что, доктор Крюк, не спится?» — спросил он, потирая руки. «Не спится, Сэм», — улыбнулся я. «Да и жарко. Решил подышать свежим воздухом». «А-а», — протянул Сэм, понимающе кивая. «Ну да, после всех этих событий». «Точно», — усмехнулся я. «Кстати, Сэм, а тебе что, ром не полагается, или тебя наказали?» Сэм покраснел. «Да нет», — пробормотал он, — «юнгам ром не положен, и так дел хватает». «Ну, это смотря какие дела», — хмыкнул я. Сэм улыбнулся. «Может, и так», — согласился он. Я устроился в гамаке, подложив под голову свернутый плащ. Небо было усыпано звездами, и их мерцание успокаивало нервы. Я немного поговорил с Сэмом, подшучивая над его юным возрастом и строгими правилами, а потом просто закрыл глаза и постарался заснуть. Я просто спал, и во сне мне снилась моя прежняя жизнь, спокойная, размеренная, лишенная приключений и опасностей. Жизнь, которую я прожил пресно, в сравнении со своей нынешней. Мой сон был прерван грубым толчком в плечо. Я резко открыл глаза и увидел над собой встревоженное лицо Сэма. «Док», — прошептал он, — На горизонте парус, пиратский. Я мгновенно проснулся. Все остатки сна как рукой сняло. «Пиратский парус, ты уверен?» – спросил я, поднимаясь с гамака. «Абсолютно», – кивнул Сэм. «Черный флаг, череп с костями, все как полагается». Я посмотрел в сторону, куда указывал Сэм. В предрассветной дымке действительно виднелся парус. Он был еще далеко, но сомнений не оставалось. Это был пиратский корабль, и он шел прямо на нас. Вот вам и оптимизация социально-психологического климата. Как мои пираты драться будут? Похмелье, страшная сила. Глава 16. Если бы это был обычный торговец, Сэм не стал бы меня будить. Пираты, другое дело. Конечно, мы и сами пираты, но это не значит, что мы радушно встречаем каждого встречного разбойника. Встреча с другим пиратским кораблем могла означать все что угодно, от выгодного союза до ожесточенного боя за добычу. И, учитывая похмельное состояние моей команды, второй вариант был не очень желателен. Я рывком поднялся с гамака, чувствуя, как затекшее тело протестует против резкого движения. Нужно было собраться. Я снова посмотрел в ту сторону, куда указывал Сэм. Корабль продолжал идти прямо на нас. Это могло означать только одно – неприятности. «Ладно», – я вздохнул, – «поднимай всех на палубу, живо». Сэм кивнул и сорвался с места. Он знал, что делать. Парень был не глупый, в отличие от большей части нашей команды. Первым делом стоило проверить, в каком состоянии капитан. Если Роджерс сможет командовать, это, конечно, облегчит мне задачу. Но что-то мне подсказывало, что он еще не готов к полноценному сражению. Я направился к капитанской каюте, стараясь не споткнуться о валяющихся на палубе сонных пиратов. Каюта была заперта, но после настойчивого стука дверь приоткрылась, и на пороге появился Роджерс, вернее, то, что от него осталось. Капитан выглядел ужасно, лицо бледное, глаза мутные, волосы взъерошены. Его буквально шатало из стороны в сторону, словно он был пьян. Хотя, возможно, он и был пьян. Он что, бухал? Вот же идиот. Только от отравления отошел и за выпивку взялся. Что случилось? Прохрипел Роджерс, опираясь на дверной косяк. Какого черта? Пиратский корабль на горизонте, доложил я, сдерживаясь от высказывания об умственных способностях капитана. Нужно готовиться к бою. Лицо Роджерса на мгновение прояснилось. Он попытался выпрямиться, но его тут же повело в сторону. Я успел подхватить его, чтобы он не упал. «Пираты?» – пробормотал он. «Хорошо, разберемся». Он попытался сделать шаг, но тут же споткнулся. Да уж, в таком состоянии он не сможет командовать. Это было очевидно. Я хмыкнул. Ситуация, конечно, была сложная, но я не мог позволить, чтобы из-за состояния капитана мы все погибли. «Капитан», – сказал я, стараясь говорить как можно более уважительно. «Позвольте мне взять командование на себя. Вы сейчас не в лучшей форме». Роджерс посмотрел на меня мутным взглядом. Какое-то время он молчал, пытаясь что-то сообразить. Потом, наконец, кивнул. «Ладно», – пробормотал он, – «но не натвори глупостей». Я усмехнулся. «Не натвори глупостей, и это говорит мне он, как скажете, капитан», – ответил я. «Постараюсь вас не подвести». Я провел его к постели, уложил и вышел из каюты. «Ну что же, Роджерс, сам виноват. Теперь все зависело от меня». На палубе, как и следовало ожидать, царила неразбериха. Пираты, с трудом разлепляя глаза, выползали из своих коек, ругаясь и спотыкаясь. Вид пиратского паруса на горизонте не вызывал у команды особого энтузиазма. Скорее, недоумение и раздражение. Ну да, не лучше утро после вчерашнего. Бен, боцман, был одним из первых, кто выбрался на палубу. Но даже его могучая фигура казалась помятой и изможденной. Он протирал глаза кулаком, пытаясь хоть немного прогнать сон. А ведь молодец, еще и на ногах стоит, могуч. Что за черт? Пробормотал он, сплевывая на палубу. Какого лешего? Опять эти попрошайки? Попрошайки, значит, для команды Грозы Марии встреча с другими пиратами – дело привычное. Обычно это заканчивалось дележом добычи или обменом информацией. Но сегодня все было иначе. Сегодня они были не в форме. «Пиратский корабль на горизонте», – ответил я, перекрикивая ругань и стоны сонных пиратов. Бен поморщился, будто от зубной боли. «Пираты?» – переспросил он. «Да чтоб их как не вовремя!» Сквипс, ковыляя, подошел к нам. Его лицо было зеленым. «Вот, этот больше похож на пациента после отравления. Что тут происходит?» – прохрипел он. «Почему так шумно? Зачем кого-то грабить, когда меня всего наизнанку выворачивает?» «Пираты на горизонте», повторил я, нужно готовиться к бою, иначе грабить будут нас. Снова, простонал Сквипс, да чтоб их, потерпите, отрезал я, сейчас не до жалоб, нужно быть готовыми к бою. Бен и Сквипс переглянулись, на их лицах читалось недовольство, не столько из-за пиратов, сколько из-за моего командирского тона. С чего это ты тут командуешь? Спросил Бен, из-под лобья глядя на меня. Где капитан? Капитан не в лучшей форме, ответил я, стараясь говорить как можно более спокойно. Он попросил меня взять командование на себя. Попросил, усмехнулся Сквипс. Что-то я сомневаюсь. Что бы ты там ни думал, отрезал я, Роджерс поставил меня командовать. Так что выполняйте мои приказы, живо. Бен выпучил глаза, а Сквипс сплюнул и направился в каюту капитана. Я заинтересованно рассматривал, как квартирмейстер стучится к Роджерсу, заходит и через десяток секунд раздается отборнейшая ругань Роджерса. Бен, стоящий рядом, хмыкнул. Мы обменялись понимающими взглядами. Всегда приятно смотреть, как начальство ругает откровенного профана, который пошел кляузничать. Сквипс выскочил из каюты и аккуратно прикрыл за собой дверь. Он шатающейся походкой подошел к нам. «Командуй, Крюк», — вытащил из себя квартирмейстер. «Я уже дал команду, но ты и Бен ее проигнорировали». Бен снова хмыкнул. «Была команда готовиться к бою», — объяснил я очевидное. Боцман с квартирмейстером переглянулись и, буркнув что-то, пошли выполнять команду, покрикивая на пиратов. Я оглядел палубу еще раз. Ситуация была хуже, чем я ожидал. Большинство пиратов были еще в полусонном состоянии, их движения были вялыми и нескоординированными, а лица выражали лишь одно желание – найти где-нибудь укромное место и поспать еще хотя бы часок. Никакой собранности, никакой боевой готовности, никакого намека на тот свирепый нрав, который обычно отличал пиратов, только похмелье. Страшное, беспощадное, всепоглощающее похмелье. Оно было нашим самым опасным врагом, гораздо более опасным, чем любой пиратский корабль. Бен и Сквипс не очень-то справлялись с наведением порядка. Дисциплина и пираты – вещи несовместимые. Но ведь в моем первом бою меня слушались. А стоило мне только немного порадовать этих головорезов бесплатным ромом, как они превратились в стадо беспомощных баранов. В другой раз угощу их просто отравленным пойлом, чтобы не мучились. Флакон с отравой у меня есть. Спасибо, Марго. Я набрал в грудь побольше воздуха и заорал во все горло. «Эй, вы, сонные тюлени, живо по местам, шевелитесь. Или хотите, чтобы нас всех перерезали, как свиней? Капитан Роджерс не горит желанием выпороть вас за то, что вы решили отправиться в ад». Мой крик немного взбодрил команду. Некоторые пираты вздрогнули и начали шевелиться быстрее. Но большинство все еще оставались в полусонном состоянии, словно не понимая, что происходит. «Бен», — крикнул я. «Приведи в чувство этих увольней, дай им пинка под зад, Сквипс, проконтролируй, чтобы хоть кто-то зарядил пушки». Бен, все еще морщась от головной боли, вздохнул и кивнул. Кажется, ему тоже надоело это сонное царство. Он подошел к ближайшему пирату и со всей силы пнул его под зад. Пират взвыл от боли и тут же проснулся. «Чего бьешься, медвежья лапа?» – закричал он, потирая ушибленное место. «Пираты на горизонте!» – заорал Бен. «Живо по местам! Или хочешь еще один пинок?» Пират, увидев злое лицо Бена, решил не спорить и побежал к пушкам. Бен, довольный результатом, продолжил обходить палубу, раздавая пинки и подзатыльники. Сквипс же подозвал к себе канониров пиратов и раздал им указания. Постепенно, шаг за шагом, мне удавалось привести команду в чувство. Пираты начали занимать свои места, готовить оружие и заряжать пушки. Конечно, они делали это медленно и неуклюже, но, по крайней мере, они делали это. Я оглядел горизонт. Пиратский корабль приближался довольно быстро. В голове всплыли знания, полученные от Вежи. Артиллерийское дело, наводка орудия, заряжание, уход за орудием. Я подошел к ближайшей пушке, ощупывая ее шершавый, нагретый солнцем металл. Еще недавно это все казалось просто куском железа, а сейчас я умел им пользоваться. Главное, заставить эту махину говорить на языке огня. «Бен», — крикнул я, перекрывая шум надвигающегося боя. «Книппели на левый борт, ядра на правый, цель – такелаж. Спаренные ядра, соединенные цепью, идеальное средство для превращения вражеских парусов в лохмотья. Ядрами же мы попробуем продырявить их корпус». Пираты, как будто проснувшись от ледяного душа, бросились выполнять мои приказы. Адреналин вытеснил остатки похмелья. Они понимали, сейчас или никогда. Я прошелся вдоль борта, проверяя, как идет работа. Запал у канониров дрожал в руке. Понятное дело, не каждый день приходится стоять перед дулом пушки, готовая извергнуть смертоносный снаряд. «Эй!» – подбодрил я его. «Не дрейфь. Главное, не зажмуривайся». Я прикинул угол, под которым нужно настроить пушки. По моим расчетам, противник, приблизившись на расстояние выстрела, чуть подвернет, чтобы совершить залп. Ориентировочно я представляю, на какой точке это произойдет с учетом скорости корабля и ветра. Сам же я устремился к носовой пушке. Пришло время показать класс. Нужно было лишить управления врагов. Я очень надеялся, что у меня получится. Вражеский корабль, а это был двухмачтовый бриг, с каждым мгновением становился все ближе. Мы встречали его бортом, готовые сделать залп из орудий. Я уже мог разглядеть лица пиратов. Как только они подошли на расстояние выстрела, корабль начал поворачиваться бортом. Все, как я и предполагал. «Пли!» – заорал я, прицелившись в мачту вражеского корабля. Выстрел оглушил. Дым застилает глаза. Но я уже знаю, я попал. И еще две пушки отличились меткостью. Слышу треск ломающегося дерева. «Есть!» – кричит Бен. «Мачту снес. Отлично, док». Брик еще жив и все еще разворачивается для выстрела. Ветер свистел, наполняя паруса упругой силой. Мой взгляд скользнул по горизонту, оценивая направление ветра. «Приготовиться к повороту!» — раздался мой голос, заглушаемый ревом волн. Матросы метнулись, их руки работали слаженно. Я подскочил к рулевому и резко повернул штурвал. Наш финас начал разворачиваться. Паруса на мгновение обвисли, но затем, поймав новый поток ветра, с громким хлопком наполнились до предела. В это время враг сделал залп. Корабль дрогнул, словно почувствовав прилив новой силы, и рванулся вперед. В это время вражеские ядра ушли в молоко, лишь одно пролетело в опасной близости от центральной мачты. Волны взлетали вверх брызгами, сверкая на фоне неба. Пинас, как стрела, выпущенная из тугого лука, устремился вперед, оставляя за собой пенную дорожку, ядрами. Цель – корпус. Огонь по команде. Пока пираты разворачиваются другим боком, я бегу к орудиям. Нужно показать этим соням, как надо воевать. Правее. Кричу я канониру, который явно не попадет в корпус. Цель, корпус. Подпаливай. Наши ядра летят точно в цель, превращая вражеские паруса в жалкие лохмотья. Корабль противника теряет скорость, его маневренность сходит на нет. А теперь, картечью. Ору я. Заряжайте картечью. Картечь – это смесь мелких металлических шариков, которая при выстреле разлетается веером, поражая все живое на палубе. Отличное средство для прореживания рядов вражеских пиратов перед абордажем. «Бен!» – кричу я. «Готовь абордажные крюки. Сейчас мы будем брать их на абордаж». Лицо Бена расплывается в довольной улыбке. Вот это он любит. Вражеский корабль, лишенный парусов и с продырявленным корпусом, практически неподвижен. Но пушки они успевали перезарядить. «Плохо. Картечью. Ору я. Пли по готовности. Цель. Пушки. Не дайте канонирам выстрелить». Жидкими выстрелами наших пушкарей удалось ликвидировать опасность. Пришло время для решающего удара. «На абордаж. Ору я. Вперед». Пираты, подгоняемые моей командой, бросают абордажные крюки на вражескую палубу. Крюки цепляются за борта, натягивая канаты. «За мной!» – кричу я, хватая свой верный абордажный крюк. Я прыгаю на вражескую палубу, в гущу схватки. Пираты с обеих сторон сражаются яростно. Стив меня прикрывает, и Сэм рядом. Я орудую своим крюком, как заправский боец. Как же слушается тело. Эх, молодость, как же я соскучился по тебе. Мой крюк не лучшее оружие, но вернувшаяся в мышцы сила пьянит меня. Крюк рассекает воздух, сбивая врагов с ног. Я уклоняюсь от ударов сабель. Мои движения быстрые и точны. Бен прокладывает себе дорогу сквозь толпу врагов. Он рубит направо и налево, не оставляя никому шанса. Сквипс, несмотря на свое похмелье, тоже сражается храбро. Он тычет врагов своей шпагой. Его крысинообразное лицо довольно щурится. Постепенно мы начинаем теснить врага. Их сопротивление слабеет. Я остановился, переводя дыхание. Мы побеждали. Оглянувшись, я осматриваю побоище. Однако, в глубине души закрадывалось неприятное предчувствие. Слишком легко все получилось. Я оглянулся в сторону нашего пинасса. На капитанском мостике грозы морей стоял Роджерс. В руках у него был мушкет. В тот момент у меня возникло неприятное ощущение. Зачем Роджерсу мушкет? Роджерс поднял мушкет. Прицелился. Палец лег на курок. В голове промелькнуло тысяча мыслей. Сердце бешено колотилось в груди. Я замер. Я физически не успевал никуда спрятаться. Я находился как на ладони. Смерть временного капитана от руки капитана, это было бы иронично. Раздался выстрел, но пуля не попала в меня. Я оглянулся и увидел, как за моей спиной стоял вражеский капитан с занесенной саблей. Роджерс выстрелил не в меня, он выстрелил во врага. Я выдохнул с облегчением. Вот же гад. Главное, Стива с Сэмом рядом не было, были в гуще боя. А Роджерс хорош, гаденыш. Полупьяный, а на выстрел его хватило. Капитан оскалился и побрел в свою каюту, шатаясь из стороны в сторону. Вскоре вражеские пираты начали сдаваться. Они бросают оружие и поднимают руки вверх. Битва окончена. Мы победили. Пираты грозы морей ликуют, скандируя мое имя. Крюк, крюк, крюк. Я стою на вражеском бриге, заляпанный кровью, но довольный. Мы не только отбились от врага, но и захватили его корабль. Хороший трофей. Но, оглядевшись, понимаю, победа досталась нам нелегко. Палуба усыпана телами убитых и раненых, да и корабль поврежден. Что ж, теперь нужно подсчитать потери, оказать помощь раненым и осмотреть трофей. Работа только начинается, а Роджерс все равно гад. Вон как посмотрел на меня, когда услышал крики «Крюк!», аж замер у дверей своей каюты. В его взгляде не было злобы, там была зависть. Иди уж, ревнивец. Я отвернулся от Кэпа. Палуба вражеского корабля представляла собой жуткое зрелище. Запах крови, пороха и пота пропитал воздух, создавая тошнотворную смесь. Нужно было действовать быстро, не давая триумфу перерасти в анархию. И в этот момент я все понял. Роджерс никогда не простит мне этого дня. Он никогда не простит мне того, что я спас его корабль. Он будет видеть во мне врага. Тем временем пираты грозы морей, увидев, что я жив и здоров, начали кричать еще громче. Крюк, крюк, крюк. Они приветствовали меня как героя, но в глубине души я знал, что это только усугубляет ситуацию. С каждым криком Роджерс становился все более раздраженным. С каждым криком моя жизнь становилась все более опасной. Я успокоил команду и перебрался обратно на грозу морей, стараясь не смотреть в сторону капитанской каюты. Сейчас лучше всего молчать, не провоцировать его, дать ему время успокоиться. Бен подошел ко мне, хлопая по плечу и поздравляя с победой. Зеленолицый Сквипс тоже подошел, бормоча что-то невнятное о том, как ему повезло остаться в живых. «Отличный бой, док», — сказал Бен, ухмыляясь. «Стрелок, ты превосходный». «Спасибо, Бен», — ответил я, стараясь улыбнуться. «Да вы тоже молодцы, отлично сражались». «Да уж», — согласился Бен. «Ладно, парни», — сказал я, стараясь говорить как можно более бодро. «Пора осмотреть трофей. Нужно подсчитать добычу и оказать помощь раненым». Пираты направились к вражескому кораблю. Предвкушение добычи затмило все остальное. Я же оказывал помощь раненым. Я делал все на автомате, очищая раны от щепок, зашивая, обезболивая ромом. И все это время я думал, как выйти из ситуации с ревностью капитана к своей команде. Гроза морей взяла подбитый корабль на буксир. Натянулись канаты. И натянулись отношения с Кэпом. Пока все шло своим чередом. Вечером же Сэм принес сообщение. Кэп вызывает. Что ж, посмотрим. Глава 17. Док, капитан зовет. Выпалил Сэм. Сказал, чтоб живо шел. Он злющий. Я кивнул, бросив последний взгляд на Брик. Пора было столкнуться с Роджерсом. После боя, где команда скандировала мое имя, а он лишь сверлил меня завистливым взглядом, я знал, этот разговор не будет легким. Я стоял на палубе грозы морей, вдыхая соленый ветер, который гнал волны вдоль борта. Трофейный Брик, захваченный в бою, покачивался на буксире, как послушный зверь, привязанный к хозяину. Его паруса, изодранные книппелями, трепетали на ветру, а корпус, пробитый ядрами, зиял дырами. И все же корабль был жив, крепкий, пусть и потрепанный. Мысли о нем не давали мне покоя. Выкупить его у команды, сделать своим, дерзкая идея, но заманчивая. Независимость от Роджерса, свой руль в руках, шанс на что-то большее, чем роль доктора на пиратском судне. Сколько он может стоить, и где взять такие деньги? Каюта капитана встретила меня знакомым запахом, ром, табак и порох. Роджерс сидел в своем массивном кресле, заваленном картами. Его треуголка съехала на бок, а черная борода топорщилась, будто он только что дрался с ветром. Лицо было хмурым. Он явно оправился и от отравления, и от похмелья, но настроение его не улучшилось. «Ну, док», — начал он, не глядя на меня, постукивая пальцами по столешнице. «Слыхал, как тебя там величали? Крюк, крюк». Он хмыкнул, будто выплюнул что-то горькое. Герой, значит, я молчал, выжидая. Спорить с ним сейчас было бы ошибкой. Пусть выговорится. Ладно, продолжил он, наконец подняв взгляд. Бой ты провел, кораблик их не притащил. Молодец, но не думай, что это тебе теперь все можно. Я сделал шаг вперед, надо сменить тему. Капитан, начал я, тот брик, хороший трофей. Сколько он может стоить, как думаете? Я бы, может, его купил, Роджерс замер, потом расхохотался, громко, хрипло, до кашля. Сквипс, сидевший в углу с Гроссбухом, поднял крысиное лицо и ухмыльнулся. «Стоить?» – переспросил капитан, утирая слезы. «1020 дублонов, док, 20 000». Он снова захохотал, хлопнув по столу так, что череп на краю подпрыгнул. «А у тебя что, сундук с золотом завалялся? Или ты свои докторские примочки за дублоны толкать собрался?» 20 000. Сумма ударила, как волна в борт. Реальная цена для брига 17 века, крепкого, двухмачтового, пусть и подранного. Я прикинул, что даже не представляю размер этой суммы, но мысль о бриге не отпускала. Свой корабль – это свобода, это шанс уйти от Роджерса и собрать свою команду. Стив, Кокли, Сэм, они бы пошли за мной. Надо только найти способ. А что с ним делать будете? Спросил я, стараясь не выдать своих мыслей. Роджерс отмахнулся, будто от мухи. Мое дело, док, тебя это не касается. Я капитан, я решаю. Может, продам на Сент-Китсе, может, починю да себе оставлю. Тебе-то что, лечи давай своих доходяг, а в мои планы не суйся. Я кивнул, сдерживая раздражение. Роджерс был прав, он капитан, и трофей его по праву. Но я не мог не попробовать зайти с другой стороны. Да и Анри я обещал. Франсуа Алоне, пленник в трюме, был еще одним козырем. Анри просил за него, и я обещал помощь. Может, удастся использовать это? Шансов мало, но я же обещал поговорить. Капитан, осторожно начал я, а что с Алоне? Какие планы на него? Роджерс скривился, будто проглотил кислятину. Он откинулся в кресле, скрестив руки, и молча уставился на меня. Вопрос повис в воздухе. Я ждал, но ответа не последовало. Только взгляд его стал еще мрачнее. Может, отпустить его? Рискнул я. Анри де Бошен за него просил. Говорит, он ему как сын. Если сдать его властям, Анри обидится, а он нам еще платил за проезд. Ты что, док, совсем сбрендил? Рявкнул Роджерс, вскочив с кресла. Его кулак грохнул по столу. Отпустить этого пса, что на нас напал? Да я его кишки на рей развесить готов, а ты мне тут про милость лепечешь. Голос его сорвался на хрип, лицо побагровело. Я понял, Алоне, его личный враг, не просто пират, а заноза, что давно сидит в печенках. Какая нервная реакция. Я отступил, подняв руки. Ладно, капитан, как скажете. Я просто подумал. Думать будешь, когда я разрешу. Отрезал он. Вон отсюда, док. И чтоб больше про Алоне ни слова. Я развернулся и вышел. Ну вот, зато про то, как пираты скандировали мое прозвище, мы не говорили. Получилось. Дверь за мной захлопнулась с глухим стуком. На палубе ветер ударил в лицо, будто пытаясь выветрить из головы напряжение. Разговор не удался. Роджерс был на взводе, и моя попытка заговорить о Алоне только подлила масла в огонь. Ну и ладно, главная и основная цель выполнена. Сменили тему. Но, Брик, эта мысль осталась со мной, как заноза. 20 000 дублонов, немыслимая сумма. Может, Вежа подскажет? Вежа, как мне этот Брик заполучить? Не подскажешь. Для приобретения судна требуется финансовая или социальная стратегия. Вы можете зарабатывать очки влияния, выполняя задания, или использовать их для улучшения репутации среди команды. Возможен вариант выкупа через долгосрочное обязательство. Чего? Какое еще долгосрочное обязательство? Кредит, что ли? Расписка в долг? Я задумался. Если предложить Роджерсу расписку на 20 000, он, скорее всего, откажется, из чистой вредности. Но если он откажется, я смогу уйти с чистой совестью, забрав тех, кто мне доверяет. А если согласится? Да нет, бред, с чего бы ему соглашаться? Я подошел к борту, глядя на трофейный брик. Его манящий и недосягаемый силуэт покачивался на волнах. В голове крутились планы, один безумнее другого. Роджерс не отдаст его просто так. Ветер трепал его рваные паруса, а море лениво плескалось о борт грозы морей. 20 000 дублонов, сумма, от которой любого глаза на лоб полезут. Но мысль о собственном корабле не отпускала. Это был бы мой билет на свободу, возможность вырваться из-под пяты этого завистливого капитана. А зависть его я видел ясно, в том, как он замер у дверей каюты, когда команда снова скандировала «Крюк, крюк». Он спас меня от сабли вражеского капитана, да, но я знал, это не милосердие, а расчет. Он явно что-то задумал. Палуба скрипела под ногами. Пираты, разобравшись с ранеными и добычей, разбрелись кто куда, кто ром допивать, кто раны зализывать. Я же остался один, прислонившись к борту, пытаясь собрать мысли в кучу. Шорох за спиной заставил меня обернуться. Анри де Бошен стоял у мачты, опираясь на трость. Странно, я раньше не наблюдал его с тростью. Седая голова старика была чуть склонена, а взгляд устремлен на море. Рядом не было Маргарет, видно, оставил ее в каюте. Он выглядел слабым. Анри заметил мой взгляд и медленно подошел, постукивая тростью по палубе. «Доктор Крюк», — хрипло поприветствовал он меня, — «хороший бой вы провели, слышал, как вас величали. Похоже, вы тут не просто лекарь». Я пожал плечами, делал, что мог. Он кивнул. Анри провел рукой по нагрудному карману камзола, жест почти незаметный, но я успел уловить, как пальцы задержались на чем-то твердом под тканью. Медальон, память о его жене. Я видел его мельком, когда он показывал портрет Маргарет. «Вы обещали помощь с Франсуа, доктор», — сказал он чуть резче. «Но пока я не вижу, чтобы что-то изменилось. Он все еще в трюме, верно?» Упрек в его тоне был явным. «И мне это не нравится». Но виду не подал. Анри был ключом к карте, а карта — к моим планам. «Да, в трюме», — ответил я спокойно. «Только что говорил с Роджерсом об этом. Пытался убедить его отпустить Алоне, но, видать, тот его личный враг. Так бурно он среагировал, что я думал, меня самого сейчас за борт вышвырнет. Сделал все, что было в моих силах, Анри». Он хмыкнул, глядя куда-то мимо меня, на горизонт. «Все, что в ваших силах», — повторил он с сомнением. «Роджерс упрямый черт, это я и без вас знаю. Но Франсуа мне как сын, а вы обещали помочь. Вы же понимаете, что значит обещание». «Понимаю, и не отказываюсь от своих слов. Просто Роджерс сейчас злой, как акула, которой хвост прищемили. После боя он меня едва выслушал. Но я еще попробую, Анри, когда остынет, или если остынет». Он посмотрел на меня внимательнее, будто пытаясь разглядеть, вру я или нет. Анри вздохнул, опустив плечи. «Хорошо, доктор, я подожду. Франсуа не заслужил такой участи». «Знаю», — сказал я. «Вы говорили, что он был хорошим человеком». Анри нахмурился, но кивнул. «Да», — коротко бросил он. «Доброй ночи, Крюк. Сейчас мне надо к Марго. Она волнуется». Он развернулся и пошел к трапу, опираясь на трость. Я проводил его взглядом. Его упрек про обещание резанул. «Я ведь и правда сделал, что мог, но для него это было пустым звуком. Надо было укреплять его веру в меня, иначе вся игра пойдет прахом». Я снова повернулся к морю, облокотившись на борт. Трофейный бриг маячил на горизонте, напоминая о разговоре с Роджерсом. 20 тысяч дублонов. Чертова уйма денег. Но если я смогу найти сокровище. Ладно, какие у меня планы? Первое, Анри и его карта. Второе, команда. Стив, Ли, Сэм, они уже смотрят на меня не как на чужака. Если Роджерс продолжит злиться, я смогу их увести. А там, глядишь, и Брик станет моим. Вдалеке послышался скрип шагов. Я обернулся, Сэм тащил ведро воды, пыхтя от натуги. Увидев меня, он остановился, вытер лоб рукавом. «Док, вы чего тут стоите?» — спросил он, щурясь на меня. «Все уже по каютам разбрелись». «Думаю, Сэм», — ответил я, улыбнувшись. «О всяком. О кораблях, о людях. О том, как выжить». Он хмыкнул, поставил ведро на палубу. «Выжить, это мы умеем. А вот думать, это вы, док, лучше всех. После боя-то вас вся команда зауважала. Даже Бен сказал, что вы стрелок что надо». «Рад слышать», — кивнул я. «А ты что думаешь, Сэм, про Роджерса?» Юнга замялся, почесал затылок. «Ну вы, док, дело знаете. А капитан он капитан, только злой, как всегда». Я рассмеялся, хлопнув его по плечу. «Ладно, иди спать. Ты уже до блеска надраил палубу. Завтра день тяжелый будет». Он кивнул, подхватил ведро и ушел. А я остался стоять, глядя на море. Сэм был прав, Роджер злился. И эта злость могла стать моей дорогой к бригу. Вечер опустился на грозу морей тяжелым покрывалом, пропитанным запахом крови, пороха и соленого ветра. Утро встретило нас гомоном порта Сент-Китса. Гроза морей бросила якорь у кривой пристани, окруженной толпой торговцев, грузчиков и шлюх, что орали наперебой, предлагая свои услуги. В воздухе висел запах рыбы и рома. Остров бурлил жизнью, шумный, грязный, но живой. Я смотрел на эту суету с палубы, пока пираты сгружали добычу и тащили Алони на берег, связанного, как кабана перед жаркой. Анри с Маргарет ушли молча, даже не оглянувшись. Я проводил их взглядом, понимая, что упустил момент. Карта осталась с ними, а я остался ни с чем. Роджерс дал мне разрешение выйти в город, неохотно, но дал. «Не напивайся там, док», — бросил он напоследок. «И к вечеру, чтоб был на борту». Я кивнул и спустился по сходням, чувствуя, как твердая земля под ногами отдает странным облегчением после качки. Улицы Сент-Китса были узкими, пыльными, заваленными мусором и людьми. Торговцы вопили про рыбу и ром, дети шныряли под ногами, а пьяные матросы дрались у таверн. Я шел без цели, просто вдыхая этот хаос, пока не свернул в переулок, где было чуть тише. В голове снова раздался голос Вежи. «Внимание, обнаружен новый носитель системы Вежа в непосредственной близости. Рекомендуется проявлять осторожность. Даже так, теперь я всегда буду получать уведомления, если я увижу такого же, как я, человека с системой». И тут я услышал шум, глухие удары и сдавленные крики. Впереди, у стены, трое громил избивали худого мужчину в рваной рубахе. Он пытался отбиваться, но силы были неравны. Один из нападавших замахнулся ножом, и я, не думая, рванул вперед, выхватывая крюк. «Эй, вы, трое!» – заорал я, хватая ближайшего за плечо. «Оставьте его!» Громила обернулся, оскалившись, и попытался ударить меня кулаком. Я увернулся, тело слушалось, как в молодости, спасибо Веже, и двинул ему локтем в челюсть. Он отлетел от меня. Второй бросился на меня с ножом, но я перехватил его руку, вывернул и пнул в живот. Крюк я приложил к его подбородку. Он замер. Третий, увидев, что дело плохо, дал деру, оставив дружков валяться в пыли. Я пнул замершего бандита, и он, попятившись, упал на своего собрата. Вместе они улепетывали, сверкая пятками. Худой мужчина, которого я спас, тяжело дышал, прижимаясь к стене. Лицо его было в крови, но глаза, живые, настороженные. Он смотрел на меня, как на привидение. «Спасибо, добрый человек», — прохрипел он на английском с легким акцентом. «Не знаю, что б я без тебя делал». «Бывает», — буркнул я, отряхивая руки. «Ты кто такой, Филипп?» — ответил он, вытирая кровь с губы. «Просто прохожий». Я заметил, как он косо взглянул на меня, не просто с благодарностью, а с каким-то подозрением. «Этот что ли носитель?» Я уставился на Филиппа внимательнее. Он, похоже, тоже что-то почувствовал, его взгляд стал еще острее, но он промолчал. Вид у него был очень агрессивный, руки сжаты в кулаке. «Да, не так я думал встретиться с собратом по системе. Он ведь тоже наверняка получил уведомление о наличии рядом носителя. Или это не так работает?» «Береги себя, Филипп», — сказал я, разворачиваясь. «Тут не место для одиноких прохожих». «И ты тоже», — ответил он тихо, почти шепотом. Я ушел, не оглядываясь, чувствуя его взгляд в спине. «Носитель, еще один, как я». Вежа не дала больше подсказок, но я знал, эта встреча не случайна. Улицы Сент-Китса снова поглотили меня своим шумом. Я шел, обдумывая случившееся. Анри ушел, Алони сдан, карта осталась загадкой, а теперь еще этот Филипп. И Брик, мой Брик, который Роджерс не отдаст без боя. Надо было искать новые ходы. Солнце клонилось к закату, заливая Сент-Китс багровым светом, что стекал по крышам портовых лачуг, словно пролитый ром. Я шел по улице. Городок был небольшим. Это я понял потому, что я уже начал узнавать знакомые места. Я тупо по второму кругу проходил улицы. Я даже заметил пятна крови на брусчатке. Тут был бой этого Филиппа с бандитами. Боковым зрением я заметил что-то странное. В пыли у стены валялась старая книжка. Наверное, это вещь носителя, выпавшая у него из рук в драке. Он даже не заметил потери. Я шагнул было к книге, но передумал, не мое дело. Хотя, чего тут стесняться. Я взял книжку, бегло пролистал, увидел надпись «Библия». «Пусть будет у меня. Свидимся с этим Филей, передам». Я направился в сторону порта. Гроза морей покачивалась у причала, скрипя канатами, а трофейный Брик, привязанный к ней, выглядел как побитый пес, что ждет милости хозяина. Да, я по сотню раз на дню возвращаюсь к этой мысли, забрать себе корабль. Вопрос, как? Я поднялся на пинас. Я стоял на палубе, вдыхая соленый воздух, пропитанный запахом рыбы и пороха. Шум порта, крики торговцев, скрип телег, брань матросов, сливался в привычный гул, но мысли мои были далеко. Встреча с Филиппом, носителем вроде меня, была случайностью, или эти носители преследуют друг друга. Палуба гудела от суеты. Пираты таскали сундуки с добычей, подсчитывали дублоны, рвали друг у друга куски ткани с брига, кто-то уже напялил на себя рваную рубаху врага, хохоча, как полоумный. Огромный Бен орал на Стива, чтобы тот не спотыкался о канаты, а Сквипс ковылял с грозбухом, бормоча ругательства. Роджерс получил плату от Анри де Бошена за проезд до Сент-Китса. Старик вручил ему кошель утром, перед тем как уйти, а потом капитан сдал Лалоне властям, 1000 дублонов от губернатора за голову пирата легла в его карман. Анри с Маргарет ушли молча, даже не попрощавшись. Я видел, как старик сгорбился, уводя дочь к берегу, сдача Лони раздавила его. Карта осталась с Анри, а доверие ко мне, похоже, испарилось. Я вздохнул, опершись на борт. Момент был упущен. Анри мог бы рассказать больше, но я слишком долго тянул, играя в доброго доктора. Теперь он ушел, а с ним, надежда на быстрый доступ к карте. Оставался Роджерс и его брик. 20 000 дублонов, сумма, которую я не потяну, даже если продам собственную шкуру. Но мысль о корабле не отпускала. Свой брик – это свобода. Капитан не простит мне криков «крюк, крюк», что гремели вчера. Шаги за спиной заставили обернуться. Сэм подбежал, пыхтя, как загнанная лошадь. «Док, капитан зовет», – выпалил он. «Достал уже этот Роджерс». Я кивнул. Капитанская каюта встретила меня привычным смрадом, ром и табак. Роджерс сидел за столом. На столе сиротливо расположился сундучок с золотом. Капитан выглядел лучше, чем утром, но все еще шатался. «Ну, док», — хмыкнул он, — «хороший улов сегодня». Анри расплатился, а Лони сдали. 1000 дублонов, недурно, а? «Неплохо, капитан», — кивнул я, выжидая. Он явно вел к чему-то. «Неплохо», — хмыкнул он, подняв взгляд. «Это ты мягко сказал. А ты, Крюк, молодец. Команда тебя чуть ли не на руках носит». Опять эко его зацепило. Прошлый раз удалось съехать с этой темы. Он решил к ней все же вернуться. «Ну давай по тому же пути пройду. Чего терять-то?» «Капитан, насчет брига», — начал я. «Хороший корабль, крепкий, хоть и потрепанный. Я подумал, может, выкупить его у вас?» Роджерс ожидаемо расхохотался, громко, хрипло, до кашля. Сквипс, сидевший в углу с пером, поднял крысиное лицо и ухмыльнулся. «Ну вот, а кто говорил, что шутка, повторенная дважды, не смешная? Вон, Кэпу заходит. Может, в третий раз повторить? Выкупить?» — переспросил капитан, утирая слезы. 20 000 дублонов, док, где ты их возьмешь?» «Денег сейчас нет», — признал я, «но я могу дать расписку. На 20 000, выплачу со временем». Смех его оборвался. Он прищурился, глядя на меня, как на полоумного. «Какую еще расписку?» — прорычал Роджерс. «Ты мне тут мозги не пудри, Крюк, брик мой и точка. Чего ты добиваешься?» Я пожал плечами. Мой план был прост – спровоцировать его на отказ. Если он откажет, я уйду с чистой совестью, забрав тех, кто мне доверяет – Стива, Кокколи, Сэма. Если, конечно, они пойдут за мной. Просто подумал, капитан, сказал я, разведя руками. «Свой брик – это сила. Для команды, для вас. А я бы нашел способ расплатиться». Он смотрел на меня слишком долго. В каюте повисла тишина, нарушаемая только скрипом корабля да далеким гомоном порта. Я ждал отказа, но вместо этого Роджерс вдруг оскалился, хлопнув по столу. «Ладно, док», — бросил он, откинувшись в кресле, — «бери свой брик, пиши расписку на 20 000 дублонов, но чтоб выплатил в течение года, иначе я из тебя шкуру спущу и на рее повешу». Я замер, не веря своим ушам. Он согласился, вот так просто. Это было слишком неожиданно, слишком легко. Внутри шевельнулось подозрение, Роджерс не из тех, кто раздает подарки. Почему он согласился? Я внимательно смотрел на Бартоломью Роджерса. Он переглянулся взглядом с крысой Сквипсом и улыбнулся. Может, он решил меня так разыграть? Договорились, капитан, кивнул я, стараясь не выдать удивления. Расписку напишу прямо сейчас. Он махнул рукой, указав на Сквипса. Давай, док, пиши, Сквипс, бумагу ему, и учти, Крюк, это не подарок, не выплатишь, пожалеешь. Сквипс сунул мне лист бумаги и перо, бурча что-то себе под нос. Я сел за стол, чувствуя, как взгляды обоих жгут мне спину. Написал расписку быстро, четко. Я, Николай Крюков, именуемый всеми как доктор Крюк, обязуюсь выплатить Бартоломью Роджерсу 20 000 испанских дублонов за выкуп трофейного брига в срок до, и поставил дату через год. Все на английском, не привыкший я писать на аглицком. Подпись вышла кривоватой, но разборчивой. Протянул лист Роджерсу. Он взял бумагу, пробежал глазами, хмыкнул. 20 000, док, усмехнулся он. Я кивнул, поднимаясь. Внутри бушевала смесь ликования и тревоги. Брик был мой, но долг в 20 000 дублонов висел над головой, и Роджерс, его согласие было слишком странным, он что-то задумал, это даже не подразумевается, это, факт. Спасибо, капитан, сказал я, направляясь к двери, не пожалеете, это ты не пожалей, бросил он мне в спину, с явной угрозой. Глава 18. Я вышел на палубу, вдыхая вечерний воздух. Сэм стоял у борта, глядя на Брик. Док, чего Кэп хотел? Спросил он, обернувшись. Брик мой, Сэм, ответил я, хлопнув его по плечу. Расписку написал. Теперь надо думать, как выплатить долг. 20 000 испанских дублонов. Он присвистнул, округлив глаза. Это ж уйма денег. Уйма, согласился я, глядя на трофейный корабль. Сэм смотрел на меня, ожидая чего-то. Я улыбнулся ему. На душе скреблись кошки. Роджерс не просто дал мне корабль. Он дал мне веревку, чтоб я сам себя удавил. Его согласие – это явная подстава. Я хотел свой корабль, но только тогда, когда найду эти сокровища, соберу команду. А тут что-то пошло не так, что удумал Роджерс. Сумерки опустились на грозу морей тяжелым одеялом. Трофейный брик покачивался на буксире, а я стоял у борта, глядя на его темный силуэт. Расписка на 20 000 дублонов жгла мне карман. Наверное, надо было отказаться, сказать, что это была шутка, но уже поздно. И все же, что задумал Роджерс? Я вздохнул. Корабль был мой, пусть потрепанный, пусть с дырами в бортах и рваными парусами, но мой. Теперь надо было собрать вещи, перебраться туда и понять, с чего начать. Я зашел в свою каюту, где за последние дни успел привыкнуть к сырости и скрипу топчина. Свет от фонаря дрожал на стенах. Потрепанная куртка, медикаменты врача, виагра Роджерса тоже тут. Пара ботинок, что чудом не размокли после шторма. Я сгреб все в старый мешок, который нашел в трюме. В углу, под топчаном, валялась Библия, которую я подобрал в переулке Сент-Китса, после встречи с Филиппом. Тогда я сунул ее сюда. Я сел на топчан, открыл книгу, старая, потрепанная, с пожелтевшими страницами. Открыл наугад. Обычная книжка на английском в хорошей кожаной обложке. Почти целый. В задней части... Правда, обложка изорвалась и оттуда торчал уголок какой-то бумажки. Ничего примечательного. Я положил Библию в мешок и присел. Я хмыкнул, сел на дорожку. А вся дорожка, до соседнего корабля. Стоп, я замер. Что-то тут было не так, мозг царапала какая-то мысль. Я открыл мешок и достал Библию. Подцепив ногтем кусок бумаги, я вытянул с потайного кармана обложки кусочек бумаги. Обычный квадратик. Я перевернул его и обрадовался, что сидел, иначе моя челюсть упала бы с еще большего расстояния. Это был фрагмент моей карты. Я уверен, та же стилистика пальмы и холмов. Вежа тут же оживилась, ее голос холодно и ровно прозвучал в голове. Обнаружен четвертый фрагмент карты. Награда. 5000 очков влияния. А как, отличненько вышло. Баланс. 11589 очков влияния, отчиталась Вежа. Да я богач. За захват пиратского брига начислено 4000. За спасение одного из носителей начислено 300. За покупку корабля начислено 1000. За омоложение списано 200. И какой теперь баланс? Баланс. 16689 очков влияния. Совсем чуть-чуть не хватает до этого старосты. Я достал из кармана куртки бутылочку, ту самую, что передал мне умирающий матрос в шторм, отвинтил крышку, вытащил два куска карты и приложил третий кусок карты. Сначала не понял, что и куда, но потом получилось собрать, и мне это ничего не говорило. Что это? Да, выдохнул я, вглядываясь в линии. Значит, без Анри мне не обойтись. Я сложил три фрагмента рядом на топчине. Они стыковались идеально. Четвертый кусок свяжет их воедино. Вопрос был в том, как вернуть Анри. Он ушел с Маргарет, обиженной сдачей Алони властям, и я упустил его. Но карта – это мой билет к лучшей жизни в этом мире. 20 000 дублонов Роджерсу, ремонт брига, новая жизнь – все это зависело от нее. Надо было найти старика.